Глава 11. Капитан Нейба отступил от тел своих противников на пару шагов. Ольга и Лондер не уходили, а убегали. В проходах корабля была паника, тем не менее их остановили. Несколько существ, которые раньше казались Ольге дружелюбными, накинулись на них. Лондер оказался в цепкой хватке пары невысоких с фиолетовой кожей созданий. Он был схвачен, если бы не Оля. Она выстрелила метко для человека, никогда прежде не применявшего оружие. Инстинкт и тренировка дали о себе знать, и скоро она расчищала себе дорогу угрозами и выстрелами. Космобиологу пришлось принять ее защиту. На выходе они попали в настоящее столпотворение. Не только на корабле, но и на платформе суетились колонисты. Едва они выскочили на трап, началась стрельба. В Ольгу угодил первый разряд. Костюм оказался достойной защитой. Они притаились у выхода. «Как закрыть створ?» – спросила Оля, будто Лондер мог это знать. «Нам нужна помощь». Долгожданная помощь пришла из глубины корабля. Сначала послышался гул и грохот, а потом мимо них пронеслась напуганная толпа, так что земляне разумно забились в ниши корабельного створа. Шум боя приближался, что-то своим рушилось внутри. Они оказались на перекрестии двух атак, и мимо них на корабле промчалась группа пиратов, а потом вперемешку со свидетелями встречи те же существа бежали назад. Первым на трап выскочил Игорь. Промчался мимо них и за бортом грохнул взрыв. Один, потом другой. И затем из темноты корабля возник капитан, волочивший оставленного им в живых пленника в одной руке и со своим грозным оружием в другой. Сопло достигало приличной длины. Они видели, как снопы излучения огибают его тело, меняя траекторию. «С такой защитой можно позволить себе размахивать мечом!» — услышал Лондер замечание Ольги, и злобный тон ее голоса привел его в чувство. Шествие замыкало Ника, словно капитану Нейба требовалась защита со спины. Лондер хотел вернуться под защиту корабля, но девочка остановила его требовательным жестом. «Не ходи туда, там много мертвых. Через минуту платформа будет чистой. Улетайте!» — и она указала ему на выход. Потом они все покинули корабль. Стрельба и взрывы на платформе продолжались недолго. Как только катер с Ольгой и Лондером ушел вверх, капитан скомандовал: «Они ушли, расходимся, все к катерам». Ника оказалась там первой. Здесь было много кораблей самого разного размера. На вид та же паника, что в колонии. Именно это обстоятельство позволило Ольге и Лондера, и заодно ей, выпасть из обозрения военного флота, зависшего по всему периметру планеты. Пространство было словно взято в сферические оковы. Ника пристроилась в хвост одному гражданскому, шла за ним ровно. Он послужил ей прикрытием. У нее, как у Ольги, был приказ прыгать, едва она достигнет свободного пространства. Только если катер Оли был гражданский, его выпустили за зацепление колонии, ее же принудили остаться, и Ника почувствовала, что они допустили какую-то ошибку. Впервые ее вера в точные действия капитана Нейба поколебалась. Что можно было сделать втроем против такой махины? Ника единственная из команды знала, что в итоге должно случиться, но пока не представляла, как это произойдет. Она сама себе напомнила, что ее могут почувствовать и услышать, рассекретят. Поэтому она оставила ход своих мыслей, сосредоточилась на том, чтобы выбрать правильное место базирования в пиратском строю. Она поступила просто, встроила свой катер в общее оцепление планеты. Ей предоставили место, она замерла в ожидании неизбежного. Она вспомнила своего светящегося друга, заверила себя, что он придет к ней на помощь. Это было по-детски наивно. Зато она окончательно успокоилась. Так и будет. Заваруха началась где-то слева от нее. Она заметила, как часть катеров стала стекаться в одно место. Утерпеть было трудно, но ее цепь не двинулась. Дернуться означало выдать себя. Бой был далеко. Она могла настроить максимальную видимость. Один катер по каким-то непонятным, неповторимым траекториям уходил от целой группы атакующих. Его не пытались уничтожить, но хотели зажать в тиски. Пилот был дьявольски изворотлив. Сталкивая преследователей друг с другом, за короткое время он расчистил себе приличное пространство для маневра, а потом стал крутиться на месте и открыл шквальный огонь. Досталось всем судам, что были в досягаемости его оружия. Но он был один, в район стекались другие. Его смогли подбить, и двигатель полыхнул и потух. Но корабль все еще был обозначен как живая цель. Ника поняла, что пока до ее цепи дойдет очередь, он будет неминуемо уничтожен или лишен возможности сопротивляться. Сомнений не было, что это капитан на борту, у него значимый для пиратов пленный, поэтому он был только поврежден. Тем не менее, он продолжал сопротивление и летал, пусть не так стремительно, но очень грамотно, так что зажать его в тиски возможности у противника пока не было. Когда в его сторону двинулся громадный, похожий на атакующий крейсер корабль, надежда улетучилась. Ника закусила губу, но глаза закрыть не посмела. «Димочка, помоги!» – вопила она про себя. Это было самым красивым зрелищем в ее жизни. Она знала, что капитан выбрал большой, хорошо вооруженный корабль, который только условно называется катером. Но он вдруг стал маленьким на фоне того, что вынырнуло из темноты, что-то больше напоминавшее осколок корабля, нежели корабль вообще. Этот комок стремительно рассыпался, и его куски волной прокатились по пространству, зачищая его. Засверкали разряды, словно молнии. Как рой злых насекомых, сгрызая все на своем пути, волна неслась в ее сторону. Строй флота был нарушен, и Ника не успела очнуться от наваждения, как уже оказалась вне своей цепи. Волна настигла ее, прежде чем она решила куда-нибудь бежать. Катера были маленькие, осколки большого черного корабля. «Что ты там висишь, дуреха, прыгай сюда!» — раздалось в ее голове. «Да, капитан!» — завопила она в голос. Она не смогла уйти сразу. Она хотела это видеть. Смутное, совсем младенческое воспоминание мелькнуло в тот момент, когда вместо туманного тела планеты возник огненный шар. Она совершила скачок, когда догадалась, что сейчас поле взрыва уничтожит ее. Она оказалась в заданной точке, а потом прекратила всякое движение. То, что она наблюдала мгновение назад, прыгнуло вместе с ее воображением сюда. Одно дело знать в теории, что планета может взорваться, совсем иное, пусть на мгновение, но видеть события своими глазами. Она будто бы видела эту картину, что-то смутное. «Давай-ка нанесем Расселу визит», — услышала она голос, баритон ровный, знакомый. «Дмитрий!» «Уши надеру, мышь любопытная, чуть не погибла. Чтоб я еще с детем связался!» «Димка!» «Цепку видишь?» «Вижу!» «Сама прилетишь или помочь?» У нее на глазах цепка распалась, и более мелкий корабль, как испуганный зверек, метнулся прочь от грозной махины большого корабля. Тут тоже было много кораблей, но они подавали дружественные сигналы, в том числе и ей. Корабль был ей знаком по академическому курсу. Пирса искать не пришлось. Она влетела в сумрачное пространство. Катер сел автоматически. Она выскочила в темноту и на одних ощущениях побежала к створу. Она лихорадочно искала связную панель по ту сторону створа. Но связь отсутствовала. Пробежавшись по коридору, шедшему вдоль пирсов, она заглянула повсюду, где могли пристыковаться любые летательные средства. Огней не было, стояла тишина. «Да где вы все?» — крикнула она. Ей стало тревожно. Так тревожно, что слушать пространство было тяжело. Ника помчалась в головной модуль, в рубку. Везде была темнота. Корабль был мертв. Она пользовалась фонарями костюма, чтобы отыскать дорогу. Теперь она осознавала, почему им в академии вдалбливали устройство кораблей. Рубку она нашла, но и там никто ее не ожидал. Она металась достаточно долго, пока ее не озарило, что в медицинском корпусе должны быть автономные системы, и там всегда все работает. От рубки до медкорпуса она мчалась в лихорадке и била нервная дрожь. Она не чувствовала людей, не слышала их мыслей. Нике не приходило в голову, что корабль опутан системой, заглушающей такие частоты. Пираты поставили защиту от проникновения. Все верно. Медкорпус был освещен и полон людьми. Она примчалась в смотровую. И там уже были все. Буквально все.